человеком лет до 17 пока. Однажды не узнал о том, что у меня легкая рука. С тех пор я стал не лишним третьим в компаниях мужчин, пивших с самого утра без видимых причин. Коньяк был откровением, вино дарило свет, который, как варенье, залил мой внутренний Тибет. Я понял, это лишь начало, а время динамит. А водка не кончалась, я выучил санскрит. Я принял все как есть. Я понял, город будет. Я понял, саду тесть. И как не тесть, когда есть люди, а в их крови портвейн и море по колено, а также Волга, Нил и Рейн. Знание — это сила, пиво, мысли, плен. Но если есть текила, исчезает ряд проблем. Зато являются видения, сносит крышу, нечем крыть. Завтра воскресенье, в понедельник прошу пить. Булочка столичная в кармане, за пазухой цветы. Какой ты романтичный, призналась мне она. И с высоты таких суждений, мной принятых всерьез, я подарил своей Елене три луны, плывущих врозь. Женившись, я была туга и крепко зависал, но кругом творилась кали-юга, и дьявол правил бал. Я понял, к небу не прорваться, не решившись на обгон. В этой ситуации помог мне самогон. То и снизу, нигде нет чистоты. Я понял, служение Дионису не терпит суеты. И чтобы мне не удалиться в монастырский скит, я перешел на медицинский, душеугодный спирт. Жена ушла, я был уволен, но веры не терял. Я был запоен и спокоен, хоть чуял, близится финал. Духи парижского разлива под музыку Бизе и маргинал по кличке Шила и пробуждение в конце. Когда я умер, стало ясно, что в этом виноват не я, а мутно-красный торжатый натурат. Его купил я у таксиста сомнительным лицом. Тут дело, видимо, нечисто, но дело, в общем-то, с концом. Я был печальным мертвецом в течение вечности, пока однажды не узнал о том, что душа моя легка. С тех пор я стал отнюдь не лишним в компании богов, с Зевсом, Буддой и Кришной пить нектар.